4 года назад он выполнил работу, которая была известна всем физикам мира. Позднее, в 1932 году, он получил за эту работу Нобелевскую премию. Она содержала описание первого варианта квантовой механики — матричной механики. Новый 1930 год Дау и его друзья встретили в швейцарском городе Ароза. Зимний курортный сезон был в разгаре. Погода стояла прекрасная, и они целыми днями ходили на лыжах. А вечерами разыгрывали шарады и скетчи. Сочиняли их сообща. И персонажи получались удивительно похожие на известных физиков. Выяснялось, что Ландау обладает несомненным сценическим дарованием. Играл он отлично. Когда же ему приходилось быть зрителем, то он смеялся громче всех. Было что-то детское в его восприятии каждого представления. Хотя Лев свободно изъяснялся по-немецки, его немецкий отличался русским акцентом, избавиться от которого он так и не смог. Кончились веселые рождественские каникулы. Ландау направился в Цюрих. Здесь, в физическом институте Федеральной высшей технической школы, он вместе с уже упомянутым Рудольфом Пайерлсом выполнил работу «Квантовая электродинамика в конфигурационном пространстве». Во введении к этому труду авторы пишут: Гейзенберг и Паули построили квантовую теорию электромагнитного поля и его взаимодействия с материей. Для этого они использовали метод квантовых волн. Нам кажется целесообразно ввести по аналогии с обычной квантовой механикой конфигурационное пространство для световых квантов. При этом оказывается, что вид уравнений удается установить на основании небольшого числа физически ясных допущений. 8 апреля 1930 года Ландау появился в Копенгагене, на известной всем физикам-теоретикам улице Блекдамсвей. Здесь, в доме номер 15, находился Институт теоретической физики, директором которого был профессор Нильс Бор. «Как хорошо, что вы приехали! Мы от вас многому научимся», — заявил Бор гостю из Ленинграда. Дау был потрясен услышать такие слова из уст легендарного Бора. Прошло несколько дней, и он узнал, что Бор, по доброте сердечной, встречает этой фразой каждого, кто к нему приезжает. К этому времени Ландау стал стипендиатом специального благотворительного фонда вместе с Крутковым и Фоком. Член комиссии этого фонда Пауль Эренфест высоко ценил дарование молодых советских физиков и в конце концов выхлопотал им стипендию Рокфеллерского фонда, позволяющую продолжать образование в лучших университетах Европы. Надо сказать, что Дау был экономен, старался тратить как можно меньше. Когда кто-то из приятелей посоветовал ему купить новые ботинки, Дау с удивлением взглянул на него и ответил: «Но у меня есть ботинки». Он был далек от мысли воспользоваться пребыванием за границей для покупки модных вещей. Знакомого, который засматривался на витрины, он называл коммивояжером от науки. Оставшиеся деньги Ландау после возвращения на родину сдал. К Бору со всего света стекалась талантливая молодежь. Молодые физики чувствовали себя рядом со знаменитым ученым легко и свободно. Он относился к ним с необыкновенной теплотой. А Льва Ландау Бор сразу полюбил. О Нильсе Боре ходили легенды. Модель атома Бора — гениальное проявление физической интуиции. Альберт Эйнштейн писал об этой модели. «Было так, точно из-под ног ушла земля, и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить. Мне всегда казалось чудом, что этой колеблющейся и полной противоречия основы оказалось достаточно, чтобы человеку с гениальной интуицией